Глава 86. Эрден застыл там, где и стоял. Перед ним, царапая рогами потолок, сверкал глазами пьяными от жажды крови очередной продукт звездной алхимии и биологии братства Тазидахиана. После получения полного допуска к библиотеке Большого, с учетом произошедшего на Бальеро, Арди потратил некоторое время, чтобы лучше изучить вопрос химеризации. И то, что он сейчас видел, не внушало особого оптимизма. Среди жужжащих стальных агрегатов, пестрящих разнообразными вентилями, датчиками, спрыгающими по оси стрелками, мерцающими лампами, пружинами, спрятанными под стеклом, и длинными проводами, спрятанными в каменных желобах, стояла химера. С первого же взгляда на тварь Ардан вспомнил описание из военного каталога. «Класс гвардеец». Рост от 2 метров 70 сантиметров до 3 метров 46 сантиметров. Обнаруженные звери, использованные при химеризации. Рабочий пахотный бык и каргамская странствующая черепаха. Не обнаружены. Предполагаемое использование множественных добавлений крови разнообразных гигантских млекопитающих. Возможная имплементация крови разумных рас первородных. Итоговый результат подвергнут мутациям типа «секретно». Характеристики. Способность оберегать уверенную территорию или объект. Различает принцип «свой-чужой». Сильные стороны. Мощные челюсти. Крепкий панцирь, трудно поддающийся ручному огнестрелу, а также звездной магии, содержащей меньше 3 звезд. Слабые стороны. Медлителен, неповоротлив, плохо прикрытое брюхо. И одно дело читать отредактированный каталог, и совсем другое — видеть монстра воочию. Закрывая собой проход в техническое помещение, едва ли не касаясь потолка зелеными пластинами, рычало и скребло пол когтями творение Тазидахиана. Тварь шириной с пожарный грузовик разинула вытянутую, как у ящерицы, пасть, которые клыки торчали в разные стороны, не позволяя той смыкаться. Ноздри вздымались и опускались горными гейзерами, выплевывая едкий желтоватый пар. Язык из-за того, что пасть не закрывалась, опух и представлял собой алый пульсирующий набухший обрубок. Смрад дыхания химеры напоминал одновременно стухшую стоялую воду и рвоту пьяницы, перебравшего с дешевым виски и закуской в виде залежавшихся яиц. Мускулистые лапы, увенчанные 3 когтистыми пальцами, пестрили зеленой кожей, постепенно переходящей в плотный черепаший панцирь. Только у тех черепах, что Ардан видел в иллюстрациях учебников, он выглядел куда более естественным. В данном же случае казалось, что множество отвратных наростов набухли и наползли друг на друга, слившись в форме плотной костяной второй кожи. При этом сам силуэт твари действительно напоминал гигантского, выдуманного каким-то сумасшедшим рассказчиком быка. И даже короткий зеленый хвостик и 2 рога аккуратно над бровными дугами выглядели такими, какими Арди привык их видеть на ферме Полских. Вот только... «Твою же мать, это гвардеец!» — взревел Милар, отпрыгнув назад, опустился на правое колено. Капитан, уперев локоть в колено, прицелился между ног монстра. Только метил он явно не в тварь, которую даже револьвер сержанта Буада, пожалуй, лишь оцарапал бы, а в генераторы. Монстр взревел и, разведя передние лапы в разные стороны, зарычал столь оглушительным скрежещущим ревом, что напомнил то, как при сильном ветре трутся друг о друга жестяные листы на крышах домов в рабочих кварталах. «Стой!» — закричал Ардан. Милар, уже было вдавивший спусковой крючок, замер на мгновение. «Не стреляй!» «Арт, ты...» Арди, не слушая Пнёва, сделал шаг вперед. На лице юноша ощущал горячее дыхание монстра, вдыхал смрад его воняющей пасти, а глазами видел, как капли кислотной слюны разъедали пол и как когти вспарывали каменную кладку, будто ножницы податливой ткани. «Все же...» «Он же тебя...» — начал было капитан, но увидел, как Ардан, подойдя к твари, попросту протянул руку и коснулся морды. Вернее, попытался коснуться, потому как ладонь попросту прошла насквозь, не встретив ни малейшего сопротивления. «Сожрет!» Милар запоздало закончил фразу и снял палец со скобы крючка. Если бы он был реален, то даже во сне имел бы вероятность повредить оборудование слюной, объяснял Арди, проводя рукой внутри иллюзии. Морока, но столь высококлассного, что выглядел осязаемым и вызывал у жертвы слуховые, тактильные и визуальные галлюцинации. Такого никогда бы не поставили охранять генераторы, с тем более такой лейнагрузкой. Милар убрал револьвер в кобуру и вырвался. «У меня уже сердце в пятки ушло, господин Мак», — выдохнул он, вытирая вспотевший лоб. «Думал, что придется твоим в Дельпас похоронку вести». В этот миг Арди, пройдя внутрь помещения, пересек незримую черту, и иллюзия для него исчезла. «Эй, Арт!» — в спину вновь донесся взволнованный голос Милара. «Я здесь», — ответил Арди. «Иллюзия создана не чтобы нас отпугнуть, а чтобы скрыть то, что здесь находится, кроме генераторов». «Кроме генераторов? Сам посмотри». Арди, не сводя взгляда с устройства, расположенного в центре помещения, сделал шаг в сторону. Стоит отдать должное, капитан Пнев не медлил и не тушевался перед лицом бушующей твари, способной переломать им кости быстрее, чем шкодливый ребенок давит муравьев на их пути к муравейнику. Будь монстр реальным, разумеется. «И что это?» — спросил Пнев, оказавшись рядом с Ардом. Они оба стояли около высокой конической подставки. Стальные кольца, сужаясь ближе к горловине, лежали друг на друге, напоминая коржики для слоеного торта. Металлического торта, к которому от каждого генератора подходили кабели, соединяясь внутри венчающей подставку коробки. Коробки с цифрами. Те, вторя ударом сердца, сменялись одна за другой. 0153, 0152, 0151. «Это то, о чем я думаю?» — с придыханием спросил Милар. «Смотря о чем ты думаешь», — прокряхтел Арди. Отложив посох в сторону и прикрепив книгу обратно на поясные цепочки, Ардан начал по кругу обходить устройство и внимательно осматривать как его, так и генераторы. Датчики на агрегатах показывали давление внутри вращающихся цилиндров, приводимых в действие искрами лейкристаллов. Те, в свою очередь, поджигали специальную смесь, созданную на основе нефти с примесями столь же специального раствора из окиси эрталайн. В итоге цилиндры, создавая центробежную силу, порождали нечто вроде жидкой, высокоэнергетической формы лей-энергии. Практически воплощали в реальность сам концепт лей-линии. Давление показывало 0,03 бара с незначительными колебаниями. Вполне в пределах нормы, если верить лекциям профессора Конвилла, откуда Арди почерпнул базовые знания о принципах работы генератора. Он знал, что генераторы функционировали, пока в них полностью не сгорало топливо и не стачивался накопитель, с которого специальные ножи, работавшие благодаря вибрации корпуса самого агрегата, высекали те самые искры. Потому генераторы и издавали такой характерный низкий жужжащий шум. Если же давление превышало показатель критической массы в 0,1 бара, то могла начаться спонтанная, неудержимая реакция, внутри которой лей разгоралась в геометрической прогрессии настолько быстро, что высвобождаемая энергия порождала лей-взрыв. Что-то вроде сломанной печати, только помноженное на сотни порядков. Если же давление падало, то генератор терял в мощности, а камера с лей-пламенем могла охладиться настолько, что она и вовсе затухала и переставала выдавать энергию. Тогда приходилось открывать специальный отсек, менять накопитель, возможно, даже прижимные пружины, может быть, чинить стенку камеры, которая портится при резких изменениях свойств внутренней среды, и... много еще чего, чем порой Аркад с Арди развлекались, когда старенький генератор в Брюсе выходил из строя. Что, кстати, происходило с определенной периодичностью, а обслуживающая компания особо не спешила присылать мага-ремонтника. Самое простое, что имелось в вопросах обслуживания с генератором — доливка топлива. Вопрос лишь в цене. За канистру на 24 литра просили почти 6 эксов, и хватало такой на... «Это ведь бомба!» — взревел Милар. «Скорее всего, так», — задумчиво протянул Арди и опустился на корточки. Прижавшись щекой к полу, он заглянул под основание стальных опор, на которых держался генератор желтой звезды. Именно он при предполагаемом взрыве выдал бы больше всего энергии. «Скорее всего?» — переспросил капитан. Ардан просунул ладонь под агрегат и пощупал поддон для масла, благодаря которому сохранялись подвижные металлические элементы. Самая частая поломка — протечка этого самого поддона. Встречается настолько часто, что новые поддоны и болты для них продавались едва ли не развес. Арди вытащил ладонь наружу, сухая. «Проклятие! Господин маг, не молчи! Там полторы минуты на часах осталось!» Чуть ли не завыл Милар. «Если это бомба, то что нас ждет?» Ардан выпрямился еще раз, посмотрел на коробочку. Та чем-то напоминала те шкатулки, в которых лежали очки, только не из дерева, а из серебристого металла с тиснением все те же цапель. Ничего. «Арт!» — Милар загудел не хуже генераторов. «Что я говорил насчет...» «Ах да», — спохватился Арди, — «извини. Ничего не произойдет, потому что мы с тобой находимся в самом эпицентре и не успеем даже почувствовать взрыва. Мы просто...» Как бы сказать, распадемся на такие маленькие частицы. У них еще особенное название есть в обычной науке. Я не помню, какое и... — Я понял, — перебил Милар, — а? — Убежать мы не сможем. Взрыв уничтожит все, что находится под куполом, выйти из которого без изначального пропуска мы не можем, в отличие от сбежавших вампиров. А затем купол падет, и взрыв прихватит еще пару кварталов. Пока Арди внимательно осматривал шкатулку, капитан обнажил саблю и подошел к кабелям, тянущимся от стойки к генераторам. «А если их обрезать?» «Возможно, на них подано напряжение, и при размыкании цепи произойдет взрыв». «Понятно». Ардан прикрыл веки, расслабился, открывая сознание окружающему миру, и тут же пожалел о содеянном. Реальность вокруг не просто пестрила цветами лей, создаваемыми генераторами, а буквально кричала и вопила калейдоскопом, погруженным в мутное озеро дребезжащей радужной пелены. «А если я прострелю генератор?» «Можешь попасть в камеру горения, напряжение упадет, и тогда цепь тоже разомкнется», — тяжело произнес Ардан, потирая виски резко потяжелевшей головы. «Тем более мы не знаем, что именно сделали с генераторами. Возможно, если мы хоть как-то повредим генераторы, то тогда...» «Я понял», — вздохнул Милар и опустил саблю. «Вечный ангел, Арт, у нас 30 секунд!» Арди уже буквально носом уперся в шкатулку и циферблат. Довольно интересный механизм, благодаря которому в стеклянных камерах нагревались металлические цепи, и в зависимости от того, на какие из них подавалось лей напряжение, и менялись цифры. А для лучшей видимости камеры заполнили негорючим летучим газом. Это если, опять же, Арди все правильно понял. Техника его никогда особо не воодушевляла, как и автомобили. Хотя, по сути, одно ведь и то же. Ардану куда больше нравились звездные печати и их принципы создания, нежели бездушные железяки. «Арт, 20 секунд!» «Если бы мы не поняли, что гвардеец — это иллюзия!» Арди провел пальцами по скобам, держащим крепления, внутрь которых уходили кабели. «Что бы ты сделал?» «Изрешетил бы генераторы, чтобы упал щит, и наши могли помочь всем раненым, которым, к слову, лучше не становится. А если бы генераторы были заминированы, то мы бы все дружно взлетели на воздух». «Да они и так, скорее всего, заминированы». Ардан отодвинулся от постамента. 0012, 0011. «Все, что мы видели, Милар, все, что мы слышали или чувствовали, все это ложь, морок, иллюзия», — произнес Арди. «Господин маг, ты...» «Это не взрыватель и не механизм обратного отсчета, хоть и создан так, чтобы им и выглядеть», — продолжил Ардан и посмотрел наверх, где лежало тело Авнара. «Это предохранитель». «0007, 0006». Капитан Пнев, бледнее первого осеннего снега, с посиневшими губами и дрожавшими руками, неотрывно смотрел на мигающие цифры. Чтобы, если мы действительно прострелили генераторы или активировали заложенный в них взрыватель, ничего не произошло. Этот механизм — то, что спасет нас от взрыва, а не создаст его. — А если ты ошибаешься? — Тогда? — Тогда мои дети будут расти без отца из-за тебя, господин Мак. А я прикончу тебя на том свете, даже если мы окажемся на разных цветах. — 0003. Ардан зажмурился. Милар начал молиться вечным ангелам. Наверное, тот думал о своей жене, о уютной квартире, наполненной детским смехом, запахом каши и постиранного белья, свежего, пахнущего ветром и уютными ночами. Или так пахла постель Тесс? 0002. Мысли Арди путались. Они скатывались по склону Алькадских гор, чтобы навестить старый егерский дом. Затем мчались на перегонки с орлами в сторону Дель Паса, где на улице каменщиков сидели у камина с матерью, братом Келли и малышкой Кеной, забавно морщащейся каждый раз, когда ей не давали сладкое перед ужином. А потом, под конец, находили свое пристанище в доме 23 по каналу Маркова. 0001. Там, поднявшись по лестнице, он открыл дверь, где в небольшой прихожей, рядом с дверью в ванную, его ждала девушка в легком платье с теплой улыбкой и огненными волосами. Девушка, при виде которой сердце успокаивалось, мысли усаживались обратно по местам, а на душе воцарялся тихий и нежный покой, как в детстве, когда закутывался с головой в одеяло, высовывая наружу лишь самый кончик. И мог лежать так несколько часов, надеясь, что проснулся куда раньше назначенного срока и сможешь подремать еще подольше. Ардан часто вспоминал подобные ощущения в хижине Эргара, пока Барс не спрятал его сердце. А теперь вместо одеяла взгляд искренне радостных глаз, радостных от самого факта твоего появления. И неважно, кто ты, что ты, в чем одет и сколько у тебя эксов в кармане. И ты сам, обнимая, прижимая к себе, вдыхая аромат волос, думаешь лишь о том, как сильно... — Арт! — Что? Милар отряхнул плечи от пушистого снега. Арди огляделся. Крупные кристаллические сверкающие хлопья ровным слоем укрыли пол, налипли на генераторах, а стены украсили ветвистые узоры иния. По посоху юноши все еще змеились отблески белоснежных ледяных искр, сливающихся в тонких струйках молний. «Я... твою дурацкую улыбку, вызвавшую тут снегопад, мы обсудим позже», — перебил капитан и указал пальцем на механизм. «Смотри». Арди подошел к шкатулке. Спирали внутри стеклянных камер погасли, а в зале исчез гул. Генераторы смолкли. И лишь изредка, в глубине, где-то позади агрегатов, куда не достанешь рукой и не увидишь взглядом, что-то скрипело и шипело. Милар, видимо, тоже, услышав звук, посмотрел в сторону источника треска. «Это настоящая бомба!» И стоило Арди озвучить общую мысль, как металлические кольца подставки загудели, и цифры снова зажглись. Только на сей раз отсчет начался с часа. Здесь не только стабилизатор, но и предохранитель. Ардан отошел в сторону и осмотрел помещение. «Потрудись объяснить». Он был замаскирован. «Я уже понял», — взмахнул рукой Милар, обводя помещение ладонью, «что эта ерундовина оттягивала часть ли энергии на себя, а теперь возвращает обратно, чтобы взрыватель не сработал». Ардан кивнул. «Может быть, Пнев и не имел особенного образования, но он все еще дознаватель первого ранга, а значит, обладает более чем живым умом». «Объясни мне, почему кто-то сконструировал нечто, что по итогу нас всех сейчас спасло?» Милар перевел взгляд со шкатулки на генераторы. «И самое главное, зачем замаскировал так, чтобы нельзя было отличить от настоящего взрывателя?» «В данный момент, скорее всего, на поверхности уже не протолкнуться от стражей, военных и плащей, спешащих на помощь раненым. Раненые». Предохранитель, спасший город от взрыва, который с учетом, что в момент детонации упал бы щит, разнес несколько кварталов в финансовом центре. «Мы собираемся свести жертвы к минимуму. Если вампиры не соврали, и это они поставили здесь шкатулку, то тогда какой смысл в детонаторе? Но если в их извращенной логике минимум жертв — это взорвать кварталы финансового района поздно вечером, а не в разгар рабочего дня, то тогда... Арт осекся, обернувшись, сделал шаг за порог помещения. Он вновь, как и несколько минут назад, ощутил вонь, горячее дыхание на коже, а по ушам ударил грозный рев. Юноша обернулся. Перед ним, как и прежде, возвышалась иллюзия химеры гвардейца. Она постепенно исчезала, растворялась, теряла четкость контуров, но все еще существовала, даже когда генераторы остановились. Милар последовал за Орданом и, стоя рядом, с легкой ноткой восхищения произнес: «Вот ведь...» И они вместе с капитаном бросились обратно наверх. Вновь, буквально пролетев по железным ступеням винтовой лестницы, Милар с Орданом ворвались в зал, где недавно убили одного из 11 учеников Аррора. Или же... За столом все так же сидели 10 спящих человек. На их лицах постепенно, так же, как и в случае с гвардейцем, рассеивались очертания впившихся в кожу и глаза осколков, испарялась кровь, а разорванная плоть уступала место целым и невредимым блаженным улыбкам. Словно все они видели один и тот же очень приятный сон, в том числе и тот маг второй канцелярии, что еще недавно выглядел категорически мертвым. Пропали крики раненых и умирающих, доносящихся с первого этажа. Вместо них теперь лишь удивленные, облегченные крики, вздохи, вскоре начавшие тонуть в резких командных выкриках стражей и военных, лавиной заполонявшей старый заброшенный склад. «Я редко это говорю, напарник». Милар убрал шпагу в ножны и уселся на свободный стул. Тот самый, на котором сидел Анвар и рядом с которым лежало его изуродованное тело. «Но я вообще ничего не понимаю». «Именно что лежало. В прошедшем времени. Ни крови, ни следов самого мага на полу больше не обнаруживалось. Лишь карта. Гадальная. Такие используют на ярмарках, когда хотят развлечь публику попыткой заглянуть в будущее». Арди подошел к вещице, наклонился и, отряхнув от деревянной крошки, поднял. Развернув лицом к себе, юноша слегка улыбнулся. На карте был изображен слепой, глухой и немой шут. Тот понял цилиндр и откланялся, а затем исчез. И вот уже вместо карты Арди держит в руках короткую записку, оставленную на корявом, ломаном языке фая. «Партия «Быть красивость»? Ваша победа, юность, друг. Надеется, вы пользуетесь ваш выигрыш сразу». «Арт, Милар, что здесь, о вечные ангелы, произошло?» Ордан обернулся к дверям, через которые ушли вампиры, и там, при полном боевом параде, с остальным посохом в руках, гримуаром на поясе, увенчанными накопителями пальцами, в черном костюме, черной шляпе и черном пальто, стоял Аверский. «Хороший вопрос, Эдвард», — в тон ответил Милар. «Как минимум конкретно в данный момент твой протеже попытался подмести пол». Арди скосил взгляд на руку. Никакой записки в ней не оказалось, хотя он был уверен, что только что ощущал ее между подушечками пальцев и даже чувствовал запах бумаги. «Господин Аверский, что?» — буркнул проходящий мимо маг, уже начавший осматривать спящих. Эрнсон даже немного похрапывал. «Стражей и плащей. Вы ведь не знаете никакого черного цилиндра?» «Арт, вы начинаете меня раздражать», — проскрипел зубами гранд-магистр. «Какой еще к вечным ангелам цилиндр?» «Проклятие! Никогда не видел такого эффекта. Их придется вести в госпиталь. Я вряд ли смогу снять с них чары самостоятельно». «А ваши родители?» «Что с моими родителями? Да примет их Светлоликий. Они погибли не от рук неизвестного мага». «Магард!» — нахмурился Аверский. — Их съела чахотка за пару лет до того, как от нее нашли лекарство. Но при чем здесь это? Милар с Орданом переглянулись. — То, что вы не знаете правил игры, не значит, что их у нее нет. — Углей ведь не существует, да? Аверский подошел к Ордану и провел посохом у него перед лицом, воплощая модификацию печати Элиссара, проявившуюся в виде призрачной длани, прошедшей вдоль всего тела юноши, включая голову. «Вроде вы целы и невредимы, не считая пары мелких ушибов мягких тканей», — произнес Аверский, когда длань вернулась к нему и развернулась перед лицом вереницей символов и чисел. «Позвольте поинтересоваться, что за угли?» «Угли от пламени ситхи». «Угли пламени ситхи?» Аверский нахмурился еще сильнее, отчего его брови практически слились воедино. «Мне о таком неизвестно». «А что с ранеными гражданскими внизу?» — спросил Милар. Эдвард медленно повернулся к нему с таким видом, будто еще немного, и ударит посохом. А пол, воплощая военную печать, капитан предусмотрительно поднял ладони. «Внизу пара сотен вот таких же!» — Эдвард указал рукой на спящих стражей и плащей. «И еще под тысячу тех, кто уверяет, что у них только что жутко болели лицо и глаза, будто стеклянными осколками порезали». Арди посмотрел на невредимые очки на лицах десятерых целых и невредимых оперативников. «Господин маг, что, господин капитан, вы верите в альтруизм?» Пока Эдвард переводил недоумевающий, полный раздражения взгляд с одного дознавателя на другого, Арди просто стоял и смотрел в одну точку. Абстрактную, а не какую-то определенную. Их игра действительно никогда не касалась карт. Вот только она вдобавок не имела отношения к смыслу сказанного. Все, чего они пытались добиться с Анваром, как теперь понимал Арди, это запутать сознание вампиров. Только если Ардан играл с разумом Инаши, стараясь выставить Анвара в качестве предателя, то сам Регланов преследовал совсем иную цель. И говорил он вовсе не с Арданом, а с тем, кого и вовсе не было видно. Анвар убеждал второго вампира, убеждал в том, что существуют некие угли пламени ситхи, а еще в том, что Арди, очевидно, ничего о них не знает. «Нет». «Значит, все-таки ему что-то требовалось от...» Милар скосился взглядом на Эдварда, увлеченно листавшего свой гримуар. «Тех ребят». «Видимо, так». «Но это что-то не касалось нашего дела». «Видимо, так», — повторил Ардан. «Но почему он тогда нам так сильно помог?» Аверский делал вид, что ничего не слышит. Видимо, таким образом хотел спасти свои нервы. В детстве порой Арди сталкивался с головоломками, которые не мог решить. Сперва такие случаи его сильно злили, затем заставляли впасть в уныние, которое неизменно перерастало в одержимость. Маленький охотник мог целыми путями духа дня и ночи проводить за попыткой разгадать особенно злую головоломку, забыв о сне, еде и воде. Отучить его смогла только Атанха. Волчица научила своего маленького друга, что если он что-то не может решить или разгадать, то значит просто еще не пришло время, нужно подождать. Как на охоте. Подготовиться получше, узнать побольше, стать сильнее и быстрее. И тогда, в завтрашнем дне, у него обязательно все получится. А если не в завтрашнем, то потом. Однажды. Главное не опускать руки, но и не посвящать одной головоломке всю свою жизнь. «Думаю, Милар, что мы вряд ли когда-либо это узнаем», — вздохнул юноша и посмотрел на Аверского. «Эдвард». «Что?» «Только, Арт, если вы опять собираетесь задать мне странный туманный вопрос, то, признаюсь сразу, меня оторвали от...» Как и Милар прежде, гранд-магистр скосил взглядом на капитана. «Вторая канцелярия и ее секреты внутри секретов. Известного вам эксперимента, причем в самый неподходящий момент. Так что не обессудьте, раз уж у меня тоже неподходящее настроение для пустой болтовни», — сказал человек, выдавший нам только что целый монолог. Фыркнул себе под нос Пнев. «У моего прадеда ведь не учился никакой Анвар Регланов». Аверский ненадолго отвлекся от гримуара. «Нет, Арт, не учился. Но все подробности касательно 11 вам лучше узнать у полковника». Аверский подумал недолго и добавил, что до озвученного вами имени впервые в жизни его слышу. «Кстати, Эдвард», — внезапно произнес Милар, — «там внизу на генераторах установлен взрыватель, и он взорвется минут через 50. Лицо Эдварда сменило сразу несколько гримас всего за пару мгновений. «Звучит весьма занимательно». Полковник, откинувшись в кресле, курил сигару. Они сидели в кабинете начальника второй канцелярии. Плотно занавешенные окна, лакированный паркет, массивный стол, портрет императора на стене, шкафы с книгами, трое человек, вернее, два человека и один полукровка. Кроме Милара, Арди и самого полковника больше в помещении никого не было. Урский с Эрнсоном, Мшистом и прочими сейчас находились в военном госпитале, где над ними корпели целители и врачи. Аверский остался на месте, помогал группе магов и саперов с устранением взрывателя на генераторах. Сам взрыватель они сняли почти сразу, но решили, не откладывая дело в долгий ящик, исследовать принцип его работы, как и всего остального, что касалось звездной магии, щита и иллюзий. Военные стражи опрашивали по выданным им перечням вопросов гражданских. Тех, кто не проснулся, тоже увезли в госпиталь. Артиллерийские пушки, которые уже начали расчехлять, срочно спрятали под тенты и вновь повезли в неизвестном направлении. У журналистов, разумеется, отобрали все пленки и слайды, но кто-то наверняка смог утаить снимок другой, так что особенно радоваться будущим газетным заголовкам не приходилось. «Наверное, стоило вам все рассказать сразу после вашей встречи с Веленой Мергольд». Полковник выдохнул облачко дыма и, наклонившись, достал из ящика увесистую папку. К ней явно, учитывая следы от наспех смахнутой пыли, редко обращались. «Здесь все материалы по ученикам вашего прадеда». Полковник толкнул фолиант по столу к рукам Арда. Юноша развязал тесемки и наткнулся на полностью отредактированные страницы. Кроме пары слов на каждой из них, все остальное оказалось закрашено черной краской. «А я тоже считаю это издевательством, капрал», — хмыкнул полковник. «Но таковы правила доступа к сверхсекретным материалам. Только по прямой необходимости и только в архиве. Я просто демонстрирую, что там есть что почитать, и если вы захотите, то сможете запросить допуск, когда и если станете дознавателем первого ранга в звании ниже капитана». Ардан покосился на Милара, но тот старательно делал вид, что вопрос его не касается. Но Пнева можно было понять, у него своих проблем достаточно. Не хватало еще и лишней истории на себя вешать. «Если же на словах, то Анвар, будем называть его так, раз уж он себя так именует, намешал в своей истории правду и ложь». Полковник поднялся с кресла и подошел к окну. Отодвинул шторы, открыл створку, впуская в помещение прохладный, влажный весенний ветер. «Учеников действительно было 34. И действительно, те, кто не проходил испытания, отправлялись для решения различных заданий. Но лишь потому, что они изначально являлись сотрудниками второй канцелярии». 13-летние дети?» «Мы, капрал и Габар, говорим о неспокойном времени», — не оборачиваясь, ответил полковник. «После бунта Темного Лорда нашей стране пришлось столкнуться с множеством проблем. Мы были серьезно ослаблены, и иностранные интервенты, которые во время смуты пытались откусить от нас кусочек, не спали. Нам нужны были особенные специалисты, и Арор по одной лишь ему ведомой причине — вызвался нам с этим помочь. Но они все еще...» «Дети, Арт, да. Это сейчас, в 13 лет, гражданин считается ребенком, а тогда...» «Но пусть будет по-вашему», — перебил полковник сам себя и выдохнул облачко дыма. «Судьба 34 детей, оторванных от родителей, объявленных для родных мертвыми и запертыми в подземелье в обществе правой руки Темного Лорда, кровавого Ианхе, перебившего тысячи людей, или же судьба на тот момент почти 200 миллионов граждан империи». Ардан промолчал. Часть его хотела возмутиться подобным выбором, а другая... Другая рассматривала произошедшее как часть текста на странице учебника по истории. 2 века тому назад — слишком большой срок. Ученики Аррора воспитывались, Арт, определенным образом. Они были верны короне и родине, и те из них, кто погиб, погиб как герой. «Романтики», — шепнул Милар. А Арди почему-то вспомнил своего отца, и часы снова обожгли запястья. Метафорично, конечно. В какой-то момент их действительно осталось 11, но никто не предлагал никакой сделки, Арт. Во всяком случае, сразу. И программу, разумеется, никто не закрывал. Полковник подошел к столу, забрал пепельницу и вернулся к окну. Напротив. Вторая канцелярия собиралась продолжить обучение. Но в качестве учителей назначить тех, кто выдержал все испытания и экзамены Аррора. Если он один смог воспитать 11 чудовищных по силе магов, то сколько смогут воспитать его собственные ученики? В помещении ненадолго повисла тишина. Мы пытались создать армию сверхмогущественных звездных магов? Не армию, капитан Пнев, а хотя бы батальон. Но мыслите вы в верном направлении. Полковник стряхнул пепел в пепельницу и оперся руками на подоконник. «Что-то пошло не так?» — спросил Ардан, уже заранее зная, что именно услышит. «Да, Арт, что-то пошло не так. Всегда что-то идет не так, но в тот раз...» Полковник тяжело вздохнул и продолжил. «Один из учеников Арроры счел, что их учитель что-то скрывает от них. Что-то, связанное с источником огромной силы. Потому что как бы ни были сильны 11, но ни один из них и в подметке не годился Аррору, а значит и темному лорду. Меч мрака и посох звезд? Этот ученик их искал?» «Нет, капитан, дело было не в артефактах, а если честно, я сам не знаю в чем». Полковник наконец закрыл окно и, поежившись от холода, вернулся обратно в кресло. С пепельницей и сигарой, разумеется. Походка его звучала тяжело и прерывисто, как уставшего от пахоты коня. «Мы не знаем, что именно произошло. Может быть, Аррор смог как-то повлиять на того ученика. Может быть, нервы не выдержали. Но так или иначе, во время одного из занятий ученик напал на Аррора. Мы специально избегаем имен?» «Специально, капитан. Если с именами, то запрашивайте допуск». «Нет уж, спасибо, не надо». «Тогда слушайте дальше». Полковник скрестил пальцы и продолжил. «Вот только чтобы напасть на Аррора, требовалось пробраться в его...» Взгляд мазнул по Арди комнату. «Вы хотели сказать в клетку?» «Я пытался сгладить углы, Арт. Но если вы так желаете, то да, в клетку. В клетку того, кто пролил реки крови, спешу вам напомнить». Полковник явно недовольно сверкнул глазами. И, разумеется, он ничего не смог противопоставить Аррору. А тот, разумеется, сбежал. И, разумеется, данный инцидент скомпрометировал всю программу в целом и оставшихся 11 в частности. «Оставшихся?» Милар нахмурился и постучал по папке. «А что с тем, чье имя мы избегаем называть? С 12-м?» «Он исчез вместе с Аррором», — развел руками полковник. «И вот именно после этого корона и предложила сделку магам. Либо работа на корону, либо добровольное повреждение собственных звезд». «Отличный выбор», — усмехнулся Пнев. «Напомню, капитан, что все они были скомпрометированы, а растили их именно как верных подданных страны. Так что, по моему мнению, в тот момент управление Черного дома поступило еще вполне гуманно». «И что, тех, кто выбрал повредить свои звезды, просто отпустили?» — искренне удивился Арди. «Да?» — пожал плечами полковник. «Других, куда, поверьте, более серьезных проблем хватало и без них. А с поврежденными звездами они не казались опаснее любого другого гранд-магистра, что на самом деле на тот момент являлось правдой. Сейчас, 2 века спустя...» Впрочем, Аверский полагает, что его с Мшистом при поддержке еще пары-тройки гранд-магистров хватит на любого из 6. «И что, никто из них?» «Двое. Двое из них были замешаны в мутных делах. И теперь число 11 — лишь официальное наименование, капрал. Фактически живых учеников всего 9. И... И вы сами подумайте, Арт. Снова перебил полковник. Почему они прячутся ото всех, в том числе и иностранцев? Вот, скажем, возьмем ваш случай. Предположим, вы захотите направить свой острый ум и умение мага против империи и заявитесь на порог, да пусть хоть Кастильского посольства. Догадываетесь, что с вами станет? Ардан догадывался. Ему, возможно, посулят золотые горы, но на деле он обнаружит себя там же, где когда-то обнаружил себя его прадедушка. Просто потому, что предателям нельзя доверять. Никаким и никогда. В этом людские законы и пути охотников не отличались. «Вижу, что догадываетесь», — кивнул полковник. «Так что из 9 лишь 6 представляют потенциальную угрозу. Но то, что устранение данной угрозы может вызвать трудности, вовсе не значит, что Черный дом с ними не справится, что мы далеко не единожды доказывали на практике. Этого оказалось достаточно. И за почти 2 века империя не сталкивалась с проблемами, вызванными учениками Аррора. А само их наличие считается ошибкой смутного времени. Ошибкой, которую мы стараемся больше не допускать». Но от Арди не укрылся тот особенный взгляд, которым полковник мазнул по его фигуре. «Потому что...» «Да, разумеется, ведутся их поиски, но в рамках стандартных процедур по предупреждению возможной угрозы. Скажем так, мы даже скорее ищем не самих учеников Аррора, а тех наших иностранных коллег, кто сам их ищет. Такая вот контрразведывательная работа. Считайте их наличие огромной такой приманкой, вполне себе, кстати, результативной». Дальше Ардан уже почти не слушал. Его волновало кое-что другое. «Значит, все то, что вы сказали нам, полковник, около казино, частичная дезинформация?» «Кто знает, капитан, кто мог нас подслушивать?» С улыбкой достойной лица Анвара произнес полковник. «И тем более у вас нет допуска, так что уж не обессудьте. Но все должны знать только то, что им полагается знать, не более того. Такая работа». Потому что, если задуматься, то в чем принципиальная разница в глазах короны между 11 и Ардом и Габаром?